Здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор о творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова. В жизни Булгакова можно выделить очень четко два периода. Первый – это период восхождения по лестнице житейского успеха, когда пьесы Булгакова шли в театрах, когда его проза печаталась, и несмотря на то, что он встречал очень сильное сопротивление, противодействие со стороны тогдашней критики, тем не менее, все равно успех его не оставлял. Но вот эта полоса в судьбе Михаила Афанасьевича закончилась в 1928 году, когда он написал пьесу «Бег». Это была та самая пьеса, которую хотел поставить Московский художественный театр. Эта пьеса очень нравилась Горькому, но пьесу запретило Политбюро. Пьеса «Бег» весьма необычна по своему строению. Она состоит из четырех действий или восьми снов, никому конкретному из героев не принадлежащих, что создает ощущение фантасмагоричности происходящего в произведении событий. Пьеса очень плотно населена героями, и один из ключевых ее образов – это образ людской толчии и связанный с ним образ тараканьих бегов, символ вечной спешки, вечной гонки людей, бега людей от судьбы и за судьбой. Несмотря на саркастический тон произведения, Булгаков не судит своих героев. Наоборот, он сочувствует тем, кто в результате революции, гражданской войны оказался выброшен из привычных условий жизни, из своей среды, оказался за рубежами Родины. И поэтому он не судит их за тот выбор, который они делают. И так получилось, что в 1929 году булгаковские пьесы все три, которые шли в тогдашних московских театрах, это были пьесы «Дни Турбиных», «Зойкина квартира» и «Багровый остров», оказались под запретом, книг Булгакова не печатали, и фактически писатель оказался выброшенным из жизни. Перед ним замаячила реальная угроза нищеты. В этой пьесе уж точно было показано превосходство красного движения над белым, и герои этой пьесы при всем своем обаянии были показаны как люди проигравшие, как люди выброшенные из советской действительности, эмигранты с очень жалкой участью и судьбой. И тем не менее, было в этой пьесе что-то такое, опять же, пушкинское, вот этот вот мотив сострадания, милости к падшим, который, скорее всего, верховную власть раздражал. Его было принято тихо отодвинуть в сторону. Для него это было страшным ударом. Он был человеком, который не мог психологически привыкнуть к той перемене судьбы, которая с ним произошла. И в 1929 году Булгаков пишет еще одну пьесу, новую пьесу, которую он дал название «Кабала святош». Главным героем этой пьесы является великий французский драматург Мольер. Несмотря на то, что действие пьесы относилось к очень далекому времени и к далекой стране, любому человеку было понятно, что Булгаков очень сильно сближает две эти эпохи французского абсолютизма и того, что происходит в Советской России в конце 20-х годов. И между образом драматурга, которого травит королевская власть, и образом Булгакова, которая травит современная ему коммунистическая власть, было очень много общего. Никаких шансов у этой пьесы быть напечатанной или поставленной, разумеется, не было. Она была также запрещена. И для Булгакова запрет пьесы «Кабала святош» стал последним аргументом. Он решается написать письмо Сталину с тем, чтобы ему, Булгакову, разрешили уехать из Советского Союза на неопределенный срок, коль скоро здесь, как драматург, он не нужен. Это письмо Булгакова – документ невероятной смелости и мужества. Он по-прежнему не скрывает своих политических взглядов. Он по-прежнему говорит о том, что он не приемлет революцию и революционные идеалы и является сторонником эволюции. Он говорит в этом письме о том, что он сатирик, и что это его призвание, это его оружие. Но сатира советскому обществу не нужна. Раз она не нужна, то, пожалуйста, отпустите меня на волю, отпустите меня на свободу. Или, оставляет он шанс, дайте мне возможность жить и работать здесь и не умереть с голоду. Это письмо Сталин прочел, и хорошо известно, что 18 апреля 1930 года в квартире Булгакова прозвенел телефонный звонок, Звонили из Кремля, звонил Сталин. О том, каким доподлинно был разговор Сталина и Булгакова, мы, разумеется, не знаем. Сохранились мемуары, записанные женой писателя, но этим мемуарам не вполне можно доверять. Однако смысл этого разговора был такой. Сталин спросил, ну что, мы вам очень надоели? Тут очень характерно это сталинское «мы». Он как бы берет на себя ответственность за то, что происходит с Булгаковым. А может быть, действительно отпустить вас за границу, спрашивает Сталин. И то ли Булгаков увидел в этом какую-то ловушку, то ли в нем сработал какой-то другой инстинкт. Но Булгаков ответил примерно так, что я много думал и решил, что все-таки место русского писателя на родине. Сталин сказал, я тоже так думаю, где бы вы хотели работать? Булгаков сказал, в Московском художественном театре. И Сталин дал распоряжение, чтобы Булгакова приняли на работу в МХАТ. Так начался новый период в жизни писателя, период театральный, который продолжался 6 лет, 6 очень непростых лет, очень сложных лет взаимоотношений Булгакова и Московского художественного театра. Булгаков работал в качестве режиссера. Он, первая работа, которая была ему дана, он ставил пьесу Гоголя «Мертвые души». Булгаков очень любил Гоголя, и «Мертвые души» очень любил. Он сделал блистательную инсценировку этой пьесы. Дальше начался очень сложный творческий конфликт между Булгаковым и главными режиссерами Московского художественного театра. Их было тогда двое. Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович Данченко. Они по очереди репетировали эту пьесу, и ни с тем, ни с другим Булгаков, в общем, не сумел найти общий язык. Для него это была очень сложная жизненная и психологическая ситуация. Потому что фактически все, что Булгаков пытался предложить Московскому художественному театру, так или иначе встречалось в штыки. Особенно это коснулось пьесы «Мольер». Так Булгаков дал другое название пьесе «Кабала Святош». Разрешение на постановку этой пьесы в конце концов было получено. Перед тем, как в МХАТе приступили к репетициям пьесы «Мольер», Станиславский неоднократно высказывал свое неудовольствие концепцией пьесы. Он говорил, я вижу в «Мольере» человека, а гения не вижу совершенно. И вот это, на мой взгляд, ключевые слова для того, чтобы понимать основную линию пьесы. Булгаков написал пьесу «Мольер» не о гении Мольера, а о физической оболочке для этого гения, о Мольере, слабом, зависимом, раздавленном властью человеке. Не случайно в конце пьесы булгаковский Мольер говорит о Людовике. «Я всю жизнь лизал ему шпоры и думал только об одном – не раздави». И вот все-таки раздавил. Вот судьба Мольера изначально не задалась. Актеры не полюбили эту пьесу, не хотели ее репетировать, менялись режиссеры. И когда в конце концов в 1936 году состоялась премьера этой пьесы, то после нескольких спектаклей последовала разгромная статья в газете «Правда». Статья эта называлась «Внешний блеск и фальшивое содержание». И после этой статьи пьеса была снята с репертуара. Еще две других пьесы, которые Булгаков написал за это время, это были пьесы «Иван Васильевич». Может быть, вы когда-нибудь видели знаменитую комедию «Иван Васильевич меняет профессию». Вот она написана как раз по булгаковскому сюжету. Хотя там немножко изменена, конечно, ситуация и фабула изменена, но тем не менее, так сказать, идея пьесы, история пьесы, герои пьесы, они как раз взяты оттуда. И еще одна пьеса, которую Булгаков написал, называлась «Александр Пушкин», или другое у нее название «Последние дни». Эта пьеса тоже должна была пойти в 1936 году в театре Вахтангова. Постановка готовилась к столетию со дня смерти Пушкина. Но после того, как был снят «Мольер» в Московском художественном театре, и театр «Сатиры» отказался от Ивана Васильевича, и театр Вахтангова был вынужден отказаться от Александра Пушкина, и для Булгакова опять началась вот эта вот ситуация разгрома. Булгаков на самом деле принадлежал к числу тех писателей, которые хотели быть напечатанными, опубликованными или поставленными, если говорить о его спектаклях, о его пьесах при жизни. У него вовсе не было психологии такого подпольного литератора, вот как его главный герой романа «Мастер и Маргарита» Мастер, который пишет в стол. Булгаков хотел успеха здесь и сейчас, в этой жизни. Он очень многое для этого сделал. Но судьба его так вела, судьба его ставила его в такие условия, что вот именно этой прилюдной славы, прижизненной славы ему не доставалось. И это очень мучило его, и это очень многое определяло в его жизни и в его творчестве. Взаимоотношения Михаила Афанасьевича Булгакова и Московского художественного театра, где и Станиславский, и Немирович Данченко были крупными художественными явлениями, величинами. И Булгаков был крупной художественной величиной и явлением. А так бывает, что вот гора с горой не сходится. Между ними действительно в какой-то момент возникло полное взаимонепонимание. И поэтому после неудачи Мольера Булгаков счел, что именно художественный театр виноват в этой неудаче. Он был в этой ситуации зол не на Сталина, не на большевистскую власть, не на газету «Правда», а именно на руководство театра. Прав был Булгаков или не прав? Вопрос спорный. Важно сказать, что в 1936 году Булгаков уходит из Московского художественного театра. Он поступает на работу в Большой театр. В Большом театре он работает либреттистом, пишет либретто сам и правит чужие либретто. И эта работа продолжалась до самых последних дней в жизни Михаила Афанасьевича Булгакова. Но сразу после исхода из художественного театра Булгаков написал одно из самых искрометных, самых ярких, самых неожиданных своих произведений – театральный роман, другое название – «Записки покойника». Театральный роман – это одно из самых сложных, может быть, таинственных, загадочных произведений Булгакова. И связано это с тем, что в романе отразилась история очень драматических, очень тяжелых, но и в то же время светлых для Булгакова отношений его с художественным театром, с Московским художественным театром. И в этом романе очень много комического, смешного. Мы можем увидеть там нотки сатиры, сатирические нотки. Но все же в этом романе чувствуется, конечно, любовь Булгакова к театру, которую он пронес через всю свою жизнь, и к Московскому художественному театру. Что касается правды и вымысла, конечно, там есть вымысел. Это же не документальное произведение, а художественное. Это роман великого романиста. Но все же за этим вымыслом можно увидеть подлинные черты Московского художественного театра той эпохи, 20-х годов. На самом деле, театральный роман – книга удивительно добрая, книга удивительно мягкая, волшебная. Вот в ней видно, как любит Булгаков мир театра. И как бы ни был этот мир жесток, несправедлив, по-своему суров, тем не менее, все равно это волшебный, прекрасный мир. И каждый, кто в этот мир попадает, становится лучше, становится добрее, преображается. Булгаков по своему характеру был на самом деле человек довольно жесткий, довольно ядовитый даже, можно сказать, очень ироничный, очень скептический, очень беспощадный. Вот я вам рассказывал про роман «Белая гвардия» или про пьесу «Дни Турбиных». У этой пьесы, у героев этой пьесы и героев этого романа были реальные жизненные прототипы. Можно сказать, что Булгаков очень сурово с ними обошелся. И в действительной жизни они были не такими, каких он показал в тексте романа или в пьесе. Но вот в театральном романе такого как бы сдвига не происходит. И герои этого романа даже лучше, чем были их прототипы в реальной жизни. Можно сказать, что это в каком-то смысле произошло помимо воли Булгакова. Это тот самый случай, когда текст начинает двигать своего создателя. Именно поэтому театральный роман, книга, к сожалению, незавершенная, все равно производит впечатление вот такого объяснения любви к театру. И ты понимаешь, что как бы ни было трудно Булгакову в этой жизни, как бы ни страдал он от того, что не шли его пьесы, не печатались его книги, от того, что его не выпускали за границу, тем не менее, все равно в его жизни было счастье. И это счастье было творчеством. У него была квартира, у него была работа. Но с другой стороны, вот если вы почитаете дневник его жены, если вы почитаете его письма, то вы увидите, что это такое ощущение мертвого человека. Вот он говорит о себе: я как покойник, который лежит на берегу, а через него волны перекатываются. Это очень точная самооценка. Вот у меня иногда возникает впечатление, что судьба Булгакова сложилась так, а не иначе, именно потому, что она, эта судьба, ставила его в такие условия, делала его таким, чтобы он написал главную книгу своей жизни, роман «Мастер и Маргарита». Потому что счастливый, успешный писатель никогда бы этого романа не написал. Вот про Булгакова это очень хорошо видно, как он страдал. И именно в атмосфере этого страдания был создан роман «Мастер и Маргарита». И вот эта книга, опубликованная здесь, в Советском Союзе, и сразу же опубликованная на Западе, сразу же переведенная на все мыслимые и немыслимые языки, она завоевала бешеный успех у читателей по всему свету. И это абсолютно не случайно. Это действительно какая-то уникальная, удивительная книга, в которой композиционно Булгаков сумел соединить вещи, казалось бы, несоединимые. Там есть... глубинный библейский евангельский пласт. Вот роман, который пишет мастер, роман об Иешуа, который в той или иной степени соотносится с евангельскими событиями, с жизнью, земной жизнью Иисуса Христа. Хотя, конечно, читать эти главы как трактовку евангельскую, считать, что Булгаков написал своего Иисуса Христа, было бы глубоко неверно. Это, конечно, чисто литературный ход. Это для Булгакова было показать слабость добра, уязвимость добра, хрупкость добра, которая воплощает в себе Иешуа. Образ Иешуа Ганоцари автор словно бы намеренно освобождает от тех черт, которые бы могли заставлять нас думать о божественном происхождении этого героя. Более того, этот образ серьезно расходится с тем образом Иисуса, о котором мы знаем по каноническим Евангелиям. Герой около 27 лет. У него, кажется, нет никаких последователей, кроме нищего Левия Матвея. Но главное, что отличает Иешуа и от обычных людей, но и от канонического Иисуса Христа, это его учение, имеющее мало общее с Евангелием. Единственная явно высказанная мысль героя из его учения следующая. «Нет злых людей». Что это значит? Это не значит, что Иешуа не знает, что такое зло. Это говорит лишь о том, что герой готов простить всех людей. Он отказывается от суда над ними. Иначе говоря, если Воланд в романе Булгаков воплощает в себя начало справедливости, он тот, кто наказывает людей за неверно сделанный выбор, то Иешуа представляет собой то самое ведомство милосердия, которое несет людям прощение за их неправедные поступки. Хрупкость добра, она отражала глубинную булгаковскую мысль о том, что в мире вообще нарушился баланс добра и зла. Зло стало сильнее, чем добро. И вот это вот торжестве зла Булгаков и написал свою книгу. Но не случайно он взял эпиграф из Гёте, эпиграф к роману «Мастера Маргариты». «Я часть той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо». И один из героев романа, Воланд, в котором, в общем, можно увидеть сатану. Интерпретаций очень много. Главная философская проблема, которая есть в этом романе, это проблема добра и зла, а точнее нарушение баланса, который существует между добром и злом. Любопытно, что роман Булгакова «Мастер и Маргарита» начинается появлением Ивана Бездомного на Патриарших прудах и завершается тоже тем, что профессор Иван Николаевич Панырев приходит на Патриаршие пруды. Собственно говоря, это преображение, это превращение Ивана Бездомного в Ивана Николаевича Панырева представляет собой один из важных сюжетов романа. Вначале советский пролетарский поэт обретает дом, обретает историю, обретает понимание того, что произошло с его страной. Но в результате, к сожалению, он все-таки терпит поражение. Булгаков жил в стране, жил в то время, когда было совершенно понятно, что зло сильнее, чем добро. Зло торжествует, зло всесильно. Более того, иногда большое зло уничтожает мелкое зло. И в романе очень хорошо видно вот это неоднозначное понимание категорий добра и зла. И вот, как я уже говорил о умении Булгакова ставить социальные диагнозы, можно сказать о том, что «Мастер и Маргарита» – это попытка поставить философский диагноз. И в этом смысле, конечно, философская составляющая романа, вот эта этическая составляющая романа, она очень важна. В работах, многочисленных работах о романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» замечательно показано, как много в этом романе всевозможных тем, мотивов, которые уходят в разные стороны, переплетаются. Но, тем не менее, на мой взгляд, все эти мотивы, все эти темы в итоге сводятся к одной главной, центральной теме романа «Мастер и Маргарита». А тема это такая – соотношение правды и неправды, соотношение истины и лжи во времени и в вечности. Причем во времени всегда у Булгакова торжествует ложь, а в вечности у Булгакова всегда торжествует истина. Но все ведь не замыкается только этой древней историей. В романе есть совершенно потрясающая сатирическая линия, которая берет начало из фельетонистики Булгакова 20-х годов, которая очень интересно пересекается с сатирой Ильфа и Петрова, например. Вот не случайно эти люди были современниками. Вообще мотивы творчества Ильфа и Петрова с одной стороны и Булгакова с другой можно очень хорошо увидеть, проследить. Когда мы пытаемся сравнить столь непохожих, на первый взгляд, писателей, как Булгаков и Ильф и Петров, стоит обязательно вспомнить одно обстоятельство их жизни. Все трое начинали свою московскую литературную жизнь как репортеры, точнее даже фельетонисты газеты «Гудок». Это была прекрасная школа, потому что вся информация об актуальной жизни послереволюционной Москвы стекалась к ним в руки. Точнее, они даже сами бегали в поисках этой информации. Это школа и приемов иронии, и гротеска, и жизни, московской жизни после революции, когда человек впал в как бы царство хаоса, и пришелец типа Остапа Бендера или Воланда является катализатором этих демонических, беспорядочных сил, которые подвергаются гротескному изображению. Так вот, сатирическая линия, где Булгаков высмеивает бюрократов, взяточников, подхалимов и опять-таки утверждает необходимость любви и милосердия даже в этом мире, где зло оказывается сильнее, чем добро. И вот с образом верной любви, вечной любви, с образом милосердия, конечно, связана главная героиня романа Маргарита. И вот этот третий пласт романа, поразительную романтическую историю любви, преданности, верности, то, что Булгаков, слава Богу, в жизни испытал, его в жизни была такая любовь, была, и он сумел об этой любви в этом романе написать, и как раз очень хорошо видно, что это та любовь, о которой все разбивается. И даже всесильный Воланд, сатана, оказывается бессилен перед чудом этой любви. И хотя роман «Мастер и Маргарита» книга, в общем, печальная. У нее печальное окончание, потому что главные герои вынуждены уйти из этой жизни. И мало того, что они уходят из этой жизни и проигрывают в ней, они не получают света. Они получают покой. А что за этим покоем стоит? Это вообще-то большой вопрос. Вот если вы читали этот роман или будете читать этот роман, вы увидите там очень такое красивое окончание, когда мастер и Маргарита идут и видят дом с венецианскими окнами, и Маргарита говорит о том, что в этом доме ты будешь слушать музыку, ты будешь заниматься творчеством, но мастер этого дома не видит. Мастер как будто бы слеп. И есть ли этот дом на самом деле? Или Маргарита просто утешает мастера? И что ждет этих людей в их посмертном бытии? Все это большой вопрос. «Мастер и Маргарита» в этом смысле – это роман вопросов. Это такой неоконченный роман. Но это великий роман. И то, что его читали, то, что его читают, то, что его постоянно экранизируют, ставят в театрах, все это, конечно, глубоко не случайно. Это книга, к которой люди все равно будут возвращаться, каждый будет находить в ней свое. Очень многие люди именно через эту книгу пришли в церковь, хотя отношение у православных христиан к Булгакову очень неоднозначное. Даже при всем том, что с христианской точки зрения там, возможно, есть много ереси, эта книга очень искренняя. Булгаков, возможно, в чем-то ошибался, но он не фальшивил. Он не лицемерил. И вот эта искренность Булгакова-художника, Булгакова-мыслителя, Булгакова-философа, она очень дорогого стоит. И последняя страница жизни Булгакова. В очень скором времени на него напала слепота. Эта слепота была проявлением более серьезной болезни. У него был склероз почек, болезнь тогда не поддающаяся излечению. И фактически за несколько месяцев Булгаков сгорел. И так ушел из жизни величайший русский писатель 20 века. Умер он 10 марта 1940 года. Это было воскресенье. Но это было не просто воскресенье, это было прощенное воскресенье. И вот, наверное, есть высокий мистический смысл в том, что Михаил Афанасьевич Булгаков, у которого было столько врагов, и стольким людям он был враг, он умер именно в тот день, когда люди прощают друг друга грехи. И, наверное, Булгаков тоже прав он был или ошибался в каких-то своих исканиях, в своих романах, в своих произведениях, в своих словах или поступках, все-таки он был прощен.